Глава 29. Мэри Джейн сдавленно простонала сквозь зубы. Снова погода в Эдинбурге сошла с ума, и снова она забыла теплые вещи дома. Зато в машине у нее больше недели вместе с ней катается по делам серая толстовка Леджера Бёрнса. Она, не глядя, схватила вещь с заднего сиденья и быстро натянула на себя. Ноздри тотчас защекотал тонкий, но в то же время отчетливый аромат цитруса и имбиря. По коже МДжей пронеслись мурашки, вынудив ее поежиться. Огромным усилием воли она заставила себя не думать о природе такой реакции на вещи Леджера. Накинув на голову глубокий капюшон, Джейн выбралась из машины и быстро зашагала к зданию почтового отделения. Мистер Рамзи велел забрать корреспонденцию. Иногда ему присылали научные журналы, открытки, а некоторые старые друзья писали письма от руки, что в современном мире казалось чем-то невероятно далеким и непонятным, но в то же время весьма милым и оригинальным. Сотрудницы почты, уже отлично знавшие Мэри Джейн, тепло поздоровались и принялись выдавать корреспонденцию. Две открытки от приятеля мистера Рамзи по колледжу, новый выпуск исторического журнала от одного из итальянских коллег и... письмо от Николаса Баллана. Глаза МДжей сперва полезли на лоб, но все же она призвала себя к спокойствию. Почему бы двум старикам не обмениваться посланиями от руки? Хотя, насколько ей было известно, оба отлично владели компьютером и электронной почтой. Вернувшись в машину, МДжей расстегнула замок толстовки, но снимать ее не стала. Однако пришлось закатать рукава, поскольку вещь была размера на 4 больше. Леджер отличался весьма высоким ростом, но худощавым телосложением, а руки у него были гораздо длиннее, чем у МДжей. «Мне точно пора в отпуск», – пробормотала она, выруливая на шоссе, ведущее к дому профессора. Носить вещи человека, который разрушил ее отношения, это какая-то стадия белой горячки? «Наверняка терминальная», – снова сама себе ответила она. Мэри Джейн до ужаса не хотелось копаться в собственных чувствах и мозгах, но как-то так выходило, что вся эта история с Нейтом, Леджером и семьей Джеймисон до сих пор не давала ей покоя. Невысказанные обиды и слова оправдания, бесконечные вопросы о том, за что с ней и с ним так поступили, все это никуда не делось. Все это копилось полтора года, пытаясь прорваться в виде панических атак, душило ее, не позволяло дышать полной грудью, неистово терзало сердце, которое в такие моменты словно желало покинуть ставшее таким ненадежным пристанище. Ей так много хотелось сказать и самому Нейту, и Леджеру, но казалось, что время уже упущено, что все мучившие ее эмоции больше никому не нужны. У Нейта новые отношения, а Леджер... ему нет и никогда не было до нее дела. Невольно, как-то сам собой в памяти всплыл тот момент с поцелуем. Зачем он это сделал? Зачем коснулся ее губ своими? Невесомо, едва ощутимо. Зачем поставил именно такую точку, в ту жуткую ночь? Мэри Джейн тряхнула головой, словно надеясь таким образом выбросить из головы дурацкие мысли. Прошлое нужно оставлять в прошлом, а не тащить с собой никому не нужный груз. Но произнести это было проще, чем осуществить. «Профессор, я принесла корреспонденцию!» – крикнула она. Стоило ей пройти в холл с полками, уставленными редкими вещицами. Старинные греческие статуэтки, парочка пиратских компасов, потрескавшийся деревянный браслет с искусно вырезанной вязью, найденный в заброшенном доме в Ирландии, и еще много всего. Однако как-то так вышло, что ничего слишком уж ценного у профессора не было. Что-то он находил для других людей, что-то отдавал в музей, оставляя себе приятные сердцу мелочи. «Замечательно, Мэри Джейн! Можешь отнести в столовую!» Она еще ни разу не пожалела, что стала работать с профессором. Во-первых, он очень хорошо платил. Во-вторых, с ним было так интересно беседовать, что иногда они засиживались в его кабинете до темноты. В-третьих, они с мистером Рамзи отлично ладили, словно две родственные души. Она повернула налево и казалась в небольшой, но уютной кухне-столовой, выполненной в оливковых оттенках с отделкой деревянными панелями. «Должна предупредить, что здесь письмо от мистера Баллана». Рит Рамзи, как раз разливавший по чашкам свежезаваренный черный чай с листьями мяты, тотчас отставил чайник в сторону и выпрямился, поправляя очки. «Давай скорее сюда!» МДжей положила перед ним все, что получила на почте, а сама занялась чаем. Разлила его в две фарфоровые чашки с крохотными голубыми бутонами на белом фоне, поставила на блюдце и придвинула одну чайную пару профессору. Затем достала из сумки пачку сухого итальянского печенья с изюмом, которое так любил профессор. Рамзи тем временем, проигнорировав открытки и журнал, схватился за письмо Николаса Баллана. Надорвав конверт, он быстро достал пару листов и развернул бумагу, принявшись жадностью вчитываться в строки. Мэри Джейн прихватила чашку и отошла к окну, решив не отвлекать профессора. Она всматривалась в ограду из двухметровых тисов на участке мистера Рамзи и отчего-то вспоминала картину, которую она помогла выбрать для матери Леджера на зимней ярмарке. А ведь дворик профессора очень похож на тот, что был изображен на картине. Мэри Джейн грустно улыбнулась. И как только она запомнила, что именно там было нарисовано. Иногда ничего не значащие детали прочно седают в памяти, а нужное слишком быстро исчезает. «Мэри Джейн!» – позвал профессор спустя минут 10. Она все это время сидела на широком подоконнике, невидящим взглядом глядя в окно и теребя манжету толстовки Леджера. В доме профессора было прохладно, поскольку он вечно распахивал окна. А раз уж погода сегодня не радовала теплом, то толстовку МДЖ так и не сняла. «Все в порядке?» – немного рассеянно спросила она, повернувшись на голос. Рит Рамзи одним махом осушил содержимое своей кружки и вытер губы рукавом клетчатой рубашки. «Нет, полнейший хаос! Никакого порядка! Николас! Он гений! Гений!» – кивнул профессор и потряс листом бумаги. «Недаром он проторчал все это время в чертовой Румынии! Он с самого начала был прав! Торквиш обнаружили немцы еще во время Второй мировой, а когда с Гитлером было почти покончено, его вместе с другим золотом пытались переправить в Бухарест!» «Но, насколько мне известно, все ценности были утрачены», — нахмурилась МДЖ. Рамзи выдал кривоватую ухмылку. «Все правды нам, простым смертным, никто не выдаст. Но если задаться целью, а именно это сделал Николас, то истину все же можно вытащить на божий свет. Эшелон направился в Румынию в конце 1944-го, но по дороге он пропал». «И Николасу удалось узнать, куда исчез поезд?» — удивилась Мэри Джейн, но уже ощутила охотничий азарт. Ей нравилось разгадывать исторические загадки. «Он пошел иным путем, изучил все, что происходило тогда на тех территориях», – прищурившись, сообщил профессор. «Ему удалось выяснить, что в том месяце в Бухарест приезжал Мальком Макфи». Светлые глаза Рида Рамзи впились в ореховый МДЖ. Он, словно строгий преподаватель на экзамене, проверял знания своей студентки. «Макфи – один из старейших кланов Шотландии», – не составило Мэри Джейн труда ответить. «Считалось, что они – потомки древнего королевского рода Макальпинов и населяли острова во внутренних гибридах». Внутренние гибридские острова – архипелаг у западного побережья Великобритании. История их рода очень богата, но однажды их настигла черная полоса, и большинство представителей рода Макфи жестоко убили. «Но не всех», – довольно кивнул профессор. МДЖ медленно кивнула. Ей было доподлинно известно, что почти все семьи с богатой родословной гордились своим древним происхождением и по этой причине обожали все, что связано с прошлым, то есть были заядлыми коллекционерами. «В годы войны Малька Макфи удвоил состояние своей семьи». «Заводы Макфи изготавливали запчасти для техники, от автомобилей до самолетов», — добавила МДЖ, а Рит Рамзи посмотрел на свою помощницу с нескрываемым восторгом. «В Румынию он прибыл якобы по рабочим делам, но, вероятно, не упустил шанса, чтобы решить личные вопросы». «Он украл целый эшелон?» «Я склонен считать, что так оно и было. Об этом пишет и Николас», — взмахнув письмом, произнес Рид. «Сколько же там было ценностей?» — ахнула Мэри Джейн, взволнованно потерев правую ладонь пальцем левой. «Вагонов могло быть и 2, и 10, и даже 20. Но вполне вероятно, что ценности занимали 1 или 2. А сами сокровища... Вот, почитай опись». Он передал МДЖ ксерокопию, которую вложил в письмо покойный Николас Баллан. Девушка пробежала взглядом по списку, где под номером 43 обнаружилась надпись. «Шейное кольцо из золотых нитей с выгравированными неизвестными символами. Источник частной коллекции в городе Нант, Франция». «Описание подходит под Торквиз Кернуна, но нет никаких гарантий, что именно это кольцо принадлежало рогатому богу». «Это кольцо искал сам Гитлер», – вздохнув, сообщил профессор Рамзи. «Николас пишет, что он был буквально одержим идеей найти этот артефакт. Именно он имел для него первостепенное значение». «А откуда это известно?» «Николас нашел потомка одного из историков, работавших на нацистов, а тот, в свою очередь, сохранил тетрадь с воспоминаниями предка». «Значит, вероятность очень большая», – прошептала МДЖ. «Однако в 44-м году ситуация стала настолько напряженной, что немцам уже было не до ценностей. Их прятали, вывозили из страны, надеясь воспользоваться богатствами позже. Но по стечению обстоятельств Торквиз вернулся в Шотландию». «И находится здесь по сей день». «Где же?» – невольно поддавшись ближе к профессору, спросила МДЖ. «Это нам и предстоит узнать». Рано утром 6 июня в Сетте кто включил телевизор или открыл новостную ленту в смартфоне, увидели лицо человека, который стал обладателем безграничной власти на каждом из 6 материков. М.Джей и мистер Рамзи замерли в гостиной. Они молча уставились на экран телевизора и слушали ведущую BBC News, которая хорошо поставленным голосом рассказывала о том, что случилось в эту летнюю ночь. В глазах женщины застыл шок, но профессионализм даже в такой стрессовой ситуации никуда не делся. «Она косится вправо», – внезапно произнес профессор Рамзи и ткнул направление телевизора старческим узловатым пальцем. «Рядом с ней кто-то есть, Мэри Джейн, и он следит, чтобы с ее уст не сорвалось ни одно лишнее слово». М.Джей взволнованно потерла ладони друг от друга и села прямо, вглядываясь в затравленное выражение лица женщины на экране. «Должно быть, это военные», – пробормотал мистер Рамзи и вдруг схватил свою помощницу за локоть, так сильно сжав пальцы, что М.Джей невольно дернула рукой, пытаясь высвободиться, но старик даже не обратил на это внимания. «Боже ты мой, в голове не укладывается!» Он резко обернулся к ней, и Мэри Джейн замерла с раскрытым ртом, заметив в глазах Рида Рамзи смесь восторга, страха и возбуждения. «Вам нельзя волноваться», – шепнула М.Джей. Аккуратно отцепила от своего локтя его пальцы и погладила сморщенную старческую ладонь. «Это невозможно, моя милая!» Покачал он головой и покусал нижнюю губу великолепно сделанным зубным протезом. «Невозможно не волноваться! На наших глазах мир стал иным!» Он резко замолчал, впившись взглядом в ведущую, и М.Джей медленно повернула голову к телевизору, где на экране в ту секунду крупным планом демонстрировалось лицо нынешнего правителя всей планеты Земля. Кристиан Эшберн. М.Джей словно загипнотизировали. Она жадно разглядывала серовато-бледную кожу, словно присыпанную пеплом. Затем ее взгляд будто приковали глазам Эшберна, глубоко посаженным, черным и блестящим, словно нефтяные пятна. Зрачка не было, одна мгла. В этих глазах, казалось, было все – порок, укор, ласка, любовь ко всему миру и ненависть к врагам. Их выражение обещало вечную муку и рай на земле одновременно. Брови мужчины казались идеально прямыми и длинными, что придавало ему сходство с манекеном или куклой. Темно-русые волосы аккуратно обрамляли вытянутое лицо. М.Джей решила, что этому человеку едва ли больше 50. Внезапно изображение Эшберна на экране раздвоилось. Затем картина к лицом стала 3, потом 4, 5, а следом и 6. 6 лиц одного и того же человека. Страшная догадка буквально ослепила М.Джей. Она и правда на несколько мгновений утратила четкость зрения, а затем резко обернулась к старику. 6. Почему здесь 6 изображений? Мистер Рамзи смотрел на Эшберна с ужасом и благоговением одновременно. 6 ипостасей, 6 материков. Пророчество сбылось, Мэри Джейн! Прошептал он, едва шевеля потрескавшимися губами. «Но, может быть, мы ошибаемся?» – воскликнула она, с усилием надавливая большим пальцем на центр ладони, словно это действие могло привести ее в чувство. Мистер Рамзи качнул головой и вдруг поежился, отводя взгляд от экрана. Ведущая новостей призывала всех сохранять спокойствие, ведь никаких глобальных изменений смена власти не несла. Интересно, хоть кто-нибудь ей верил? Наверное. Слова утешения всегда на кого-то додействовали. Старик запахнул на тощей груди кардиган и тяжело поднялся с дивана, обтянутого темно-коричневой кожей. Коротко глянув на свою помощницу, он тихо произнес: «У нас мало времени».